Развитие науки. Однако ученые в это время интересовались не только электричеством. Наблюдался расцвет науки во всех областях. В Дорсете, части страны, богатой окаменелостями, были обнаружены останки ихтиозавра и птеродактиля. На севере Йоркшира, на большой высоте над уровнем моря, в пещере, были обнаружены кости гигантских оленей, 300 видов различных хищников и даже слона. Все эти находки опровергали ранее выстроенные теории о жизни на Земле. Они доказывали не только, что когда-то в Йоркшире был тропический климат, но и то, что жизнь началась задолго до всемирного потопа. Чарльз Дарвин, долгое время занимавшийся изучением животного мира в Северной Америке, поразил общество своей теорией о происхождении человека. Он обдумывал ее 25 лет, не решаясь высказать обществу, пока не нашел нужные доказательства, подтверждающие его правоту. Это был настоящий взрыв в науке. В то время ученые не подозревали о настоящем возрасте нашей планеты. В теории Дарвина они с трудом приняли новую точку зрения, что процесс создания Земли и жизни на ней был постепенным и естественным, занимавшим миллионы, а то и миллиарды лет. Сенсацией стало утверждение о происхождении человека от обезьяны. Чарльз Дарвин должен был обладать настоящим мужеством, чтобы защищать свою теорию, противоречившую всем общепринятым утверждениям. Развитие науки в XIX веке было небывалым во всех областях. Физика, химия, математика, медицина заявили о себе новыми открытиями. Современная наука во многом базируется на достижениях, сделанных в викторианское время. Изучались не только причины явлений в природе. Ученые старались узнать лучший и человеческий мозг. Психологи докапывались до причин душевных заболеваний, в том числе раздвоения сознания. Под впечатлением от этого Стивенсон написал книгу «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». В ней рассказывалось о добропорядочном докторе, который изобрел наркотик. Принимая его, он становился изувером и убийцей, называвшим себя Эдуардом Хайдом. Люди, читающие книгу, находили и в себе противоречивые черты. У каждого в душе было то, чем можно гордиться, и то, что старались спрятать порой и от самого себя. Другая книга, «Дракула», принадлежавшая перу ирландского государственного служащего Абрахама Стокера, писалось под влиянием магических настроений, захвативших общество. Стокер был вдохновлен исследованиями ученых в области переливания крови. Когда автора спросили, что побудило его написать эту книгу, он ответил, что идея пришла к нему в ночном кошмаре, после ужина, на котором подавали особым образом приготовленного краба.